Глава 11. Человек на скале. Отрывок из моего дневника, приведенный в последней главе, относится к 18 октября. Это был день, начиная с которого странные события начали двигаться к своему страшному концу с поразительной быстротой. Итак, я рассказываю о дне, последовавшем за тем, в который я узнал о пребывании в Кумби Лоры Лайонс и о незнакомце, живущем в одной из доисторических хижин. Получив в свое распоряжение эти два факта, я решил, что могу пролить свет на окружающую нас тайну. Накануне вечером мне не удалось поговорить с баронетом о том, что я узнал от Мортимера. Карточная игра затянулась, и когда доктор уехал, было уже очень поздно. На следующий день за завтраком я сообщил ему все, что узнал, и о моем намерении ехать в Кумби. Сначала мы хотели ехать вдвоем, но потом решили, что я отправлюсь туда один. Визит вдвоем был бы слишком официальным и мог напугать миссис Лайонс. Мне очень не хотелось оставлять баронета одного, но делать было нечего, и я отправился в путь. Приехав в Кумби, я без труда нашел квартиру миссис Лайонс. Горничная безо всяких церемоний пропустила меня в комнату, где она сидела за пишущей машинкой. На первый взгляд, миссис Лайонс производила впечатление замечательно красивой женщины. Ее глаза и волосы были цвета вороного крыла, а на щеках играл нежный румянец. Но в ее лице проступало что-то неуловимо грубое. Глаза глядели жестко, губы были чересчур полны, и все это портило ее красоту. Но я заметил все это только потом, а в первую минуту был прямо очарован и не знал, как начать разговор. Чем могу служить? Меня зовут доктор Ватсон, и я имею удовольствие быть знакомым с вашим батюшкой. Это было довольно неуклюжее начало, и моя собеседница немедленно дала мне это почувствовать. У меня нет ничего общего с отцом. Я ему ничем не обязана и не считаю его друзей моими друзьями. Если бы не покойный сэр Чарльз Баскервилль и еще кое-кто, я бы умерла с голоду. Я пришел к вам именно за тем, чтобы поговорить о сэре Чарльзе. Что вы хотите, чтобы я рассказала о нем? Позвольте спросить, вы когда-нибудь переписывались с ним? Какую цель вы преследуете этими вопросами? Цель – избежать скандала. Согласитесь, лучше, чтобы вопросы задавал вам я, а не суд. Хорошо, спрашивайте. Вы переписывались с сэром Чарльзом? Я писала ему один раз, благодарила его за щедрость и доброту. Вы помните, когда это было? Нет, не помню. А вам приходилось встречаться с сэром Чарльзом? Раз или два. Он приезжал сюда в Кумби. Это был очень скромный человек. Он предпочитал не выставлять свою благотворительность на показ. Но если вы редко виделись и редко писали, как он мог знать о ваших делах? Вы же сами говорите, что он вам помогал. Несколько джентльменов знали мою печальную историю и объединились, чтобы помочь мне. Один из них – мистер Степлтон, сосед и друг сэра Чарльза. Благодаря ему сэр Чарльз узнал о моих затруднениях. А не приходилось ли вам писать сэру Чарльзу письмо с просьбой о личном свидании? Право, сэр. Вы задаете очень странные вопросы. Извините, сударыня, но это важный вопрос. Хорошо, я отвечу. Нет. Разве вы не писали ему в день его смерти? Румянец мгновенно поблек на лице миссис Лайонс. У нее даже не было силы, чтобы повторить свое отрицание. И я скорее увидел, нежели услышал ее вторичное «нет». «Боюсь, что память вам изменяет, сударыня. Я могу даже процитировать небольшой отрывок из этого вашего письма. Я знаю, что вы джентльмен, и сожжете это письмо. Будьте у калитки в 10 часов». «Вы хотите мне доказать, что я ошибалась, считая сэра Чарльза джентльменом?» «О нет, уверяю вас, он сжег это письмо. Но иногда можно прочесть написанное и после сожжения». Так вы признаетесь, что писали это письмо? Да, я писала его. Я нуждалась в его помощи и думала, что личное свидание поможет мне скорее получить ее. Но почему вы захотели увидеться с ним в такой поздний час? Незадолго до этого я узнала, что он может уехать на несколько месяцев в Лондон, а раньше я прийти не могла. А почему вы желали видеться именно в саду, а не пошли в дом? Я женщина, и мне неприлично посещать холостых мужчин. Хорошо. Но что же случилось на этом свидании? Я не пошла на него. Почему? Помешало одно обстоятельство. Какое обстоятельство? Это мое личное дело, и я не могу сказать вам. Хорошо. Но учтите, мисс Лайонс, своим нежеланием откровенно сказать того, что знаете, вы берете на себя большую ответственность и ставите себя в затруднительное положение. Если бы я уведомил обо всем полицию, вы бы сразу увидели, до какой степени себя скомпрометировали. Вот вы говорите, что ни в чем не виноваты. Тогда для чего же вы отрицали тот факт, что писали сэру Чарльзу в день его смерти? Потому что боялась, что из этого факта сделают ложные заключения и впутают меня в скандал. Но почему вам так хотелось, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Вы ведь читали это письмо. Стало быть, должны знать, почему. Я читал не все письмо, а только постскриптум, который процитировал вам. Письмо было сожжено, как я уже сказал, и прочитать его было нельзя. Поэтому позвольте повторить вопрос. Почему вы так настойчиво просили сэра Чарльза уничтожить ваше письмо? Это очень деликатный вопрос. Если вы не ответите, вам задаст его полиция. Хорошо, я скажу. Вы, конечно, слышали историю моего замужества? Слышал. Ну так вот, мужа своего я ненавижу, но он постоянно преследует меня. Каждый день я дрожу при мысли, что он насильно заставит меня жить с ним, закон на его стороне. И вот однажды я узнала, что за определенные деньги я могу вернуть себе свободу. Мне была известна щедрость сэра Чарльза, и я написала ему письмо. На личном свидании я настаивала, чтобы скорее достигнуть своей цели. Так почему вы не пошли на него? Потому что в этот день я получила необходимые средства из другого источника. Почему вы не написали об этом сэру Чарльзу? Я бы так и сделала, если бы на другой день не прочла в газете известие о его смерти. Большего я не мог от нее добиться. Мне оставалось только навести справки, действительно ли мисс Лайонс начала процесс о разводе в указанное время. Во всяком случае, похоже, что она говорит правду. Думаю, она не осмелилась бы лгать, что не ходила на свидание. Скрыть такую поездку невозможно. Если бы она ходила в тот день в Баскервиль, то не смогла бы вернуться назад в Кумби раньше утра. В тайне это путешествие сохранить нельзя. Несомненно, нашлись бы свидетели. Очевидно, миссис Лайонс говорила правду, но не всю, а только часть. Я поехал домой разочарованный и огорченный. Опять я наткнулся на стену, которую, очевидно, нарочно поставили на моей дороге. Сидя в экипаже, я вспоминал подробности разговора с миссис Лайонс, ее бледность и волнение. Очевидно, она что-то скрывает. Иначе с чего бы она стала так пугаться при моем вопросе о письме? Почему она только по принуждению начинала рассказывать о невинных, в общем-то, подробностях своих отношений с покойным Баскервилем? Или почему она молчала в то время, когда производилось следствие? Вероятно, она вовсе не так невинна, как уверяет. Но как бы то ни было, в данный момент я не могу узнать ничего большего в этом направлении. Ключ к тайне я должен искать в другом месте, а именно в той доисторической хижине, где скрывается таинственный незнакомец. Но где искать этого человека? Почти на каждой горе на пустошах есть такие хижины. В какой именно прячется неизвестный? Правда, я видел незнакомца на вершине так называемой «Черной скалы». Отсюда, стало быть, и следует начать поиски. Буду обшаривать все хижины на пустошах, пока не найду этого человека. Если я настигну его в хижине, то под дулом револьвера заставлю сказать, кто он и зачем нас преследует. Он смог убежать от нас в Лондоне, смешавшись с толпой на Риджент-стрит. Но здесь ему это не удастся. Если же я не застану его в хижине, то я буду подстерегать, пока он не вернется. Холмс упустил его в Лондоне, я изловлю его здесь. Это будет для меня настоящим триумфом. Я преуспею там, где потерпел поражение мой учитель. Дорога, по которой я ехал, шла мимо усадьбы Франклинда. И еще издалека я увидел его красное, обрамленное седыми бакенбардами лицо. Он стоял у калитки сада и махал мне рукой. Старик был в замечательном расположении духа. «О, добрый день, доктор Ватсон! Думаю, вашим лошадкам следует отдохнуть. Заходите, выпьем по стаканчику винца. А, кстати, вы меня и поздравите». Признаться, я недолюбливал Франклинда. А когда я узнал о его обращении с дочерью, он сделался мне совсем противен. Но в данную минуту его приглашение было мне на руку. Нужно было отделаться от конюха Перкинса и отправить домой лошадей. Итак, я вышел из экипажа и велел Перкинсу сказать сэру Генри, что приду домой пешком. Франкленд провел меня в столовую. «Нынче у меня торжественный день, сэр, настоящий праздник. Я одним махом убил двух зайцев. Во-первых, показал здешним обывателям, что закон есть закон, и что здесь есть человек, который не боится встать под сень закона. Благодаря моему почину через парк старого Миддлтона теперь проложена большая дорога, всего в 100 ярдах от его крыльца. Как вам это нравится, сэр, а? Мы научим этих богачей вести себя как следует. Дорога, сэр, общее достояние. А Миддлтон загораживает ее и делает своей собственностью. Старый Франклинд не мог такого стерпеть. Кроме того, сэр, я огородил и запер на замок рощу, где здешняя публика повадилась устраивать пикники. Эти мерзавцы воображают, что я отказался от прав собственности на эту рощу, и они могут засорять ее бутылками и бумагой. Оба дела, доктор Ватсон, были решены в мою пользу. У меня не было такого счастливого дня с тех пор, как я заставил Джона Морланда заплатить крупный штраф за то, что он охотился на кроликов на своем собственном поле. Как же это вам удалось? О, хотите, я дам вам почитать судебный отчет по этому делу. Оно разбиралось в королевском суде. Это в высшей степени интересное дело, и оно вам доставит величайшее эстетическое наслаждение. Мне эта история стоила 200 фунтов. Но дело я выиграл. Какую же пользу вы извлекли из этого? Никакой, сэр. Я горжусь тем, что не преследовал в этом деле никаких личных интересов. Я действовал как бескорыстный гражданин, сэр. У меня, например, нет никаких сомнений, что сегодня вечером жители соседней деревни сожгут мое чучело. Они уже делали это не раз, и я неоднократно уведомлял полицию, чтобы она прекратила эти безобразия. Местная полиция очень плоха, сэр. Она не может оказать мне покровительство, на которое я имею законное право рассчитывать. Впрочем, этот вопрос будет скоро решен, поскольку я возбудил дело против полиции. О, полиция раскается. Я им говорил, что они будут раскаиваться, и мои слова уже сбываются. Что вы имеете в виду? Я мог бы сообщить полиции кое-что такое, что и смерть как хочется узнать. Но я этого не сделаю. У меня нет ни малейшего желания помогать этим плутам. Вам, по всей вероятности, удалось накрыть какого-нибудь контрабандиста? О, нет. Гораздо серьезнее. Дело касается каторжника. Уж не хотите ли вы сказать, что узнали, где он прячется? Точного места не назову, но я мог бы навести полицию на след. Если знаешь, как человек добывает себе пищу, то знаешь о нем все, изловить его не мудрено. А откуда вы знаете, что каторжник еще здесь, на пустошах? Знаю. Я собственными глазами видел человека, который носит ему пищу. Неужели? Представьте себе, еду каторжнику доставляет мальчик. Я вижу его каждый день через свой телескоп на крыше. Он ходит по одной и той же дороге в один и тот же час. Разумеется, он носит пищу каторжнику. Мальчик. Берримор говорил мне, что пищу незнакомцу доставляет мальчик. Франклин напал на след, и если бы мне удалось выведать, что он знает, я был бы избавлен от необходимости долгих поисков. Мне кажется, вы ошибаетесь, мистер Франклин. Этот мальчик наверняка сын какого-нибудь пастуха, который носит обед своему отцу. Бросьте! Видите отсюда черную скалу? Около нее находится небольшая гора, поросшая терновником. Это самая каменистая местность на всех пустошах. Разве станет пастух пасти здесь свои стада? Ваше предположение неверно, сэр. Что ж, возможно, я ошибаюсь. Будьте уверены, сэр. Я не стал бы говорить наобум. Ежедневно я вижу, как этот мальчик шагает с узелком в руках. Иногда он ходит два раза в день. Погодите-ка. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вон, около той горы что-то движется. Взгляните! Гора находилась от нас в нескольких милях, но, несмотря на расстояние, я ясно различал на серо-зеленом фоне маленькую движущуюся точку. Франклин бросился вверх по лестнице. «Идите за мной! Скорее! Вы все увидите своими глазами!» Мы взбежали на крышу дома. На плоской ее части стоял на треножнике громадный телескоп. Франклин взглянул и издал торжествующий крик. «Скорее, Ватсон! Он взбирается на гору!» Я заглянул в телескоп. Действительно, на гору поднимался мальчик с узелком за плечами. Поднявшись на самую вершину, он оглянулся кругом и вдруг исчез, точно провалился сквозь землю. «Что? Прав я?» «Да, действительно, мальчик что-то скрывает». «Знаем мы, что он скрывает. Но поверьте, Ватсон, я не скажу этим проклятым полицейским ни слова. И вам запрещаю. Слышите?» «Хорошо. Я никому ничего не скажу». «Чтобы я стал помогать полиции? Никогда! Эти полицейские бесстыдно мной пренебрегают. Когда начнется мой процесс Франклин против полиции, они попляшут. Что, вы уже уходите? Разве мы не осушим графинчик по такому торжественному случаю?» Но я твердо объявил о своем намерении отправиться домой и отговорил старика провожать меня. Пока Франклин мог меня видеть, я шел по дороге к замку. Но едва старик сошел с крыши, я свернул на пустоши и направился к горе, на которой исчез мальчик. Когда я достиг скалы, солнце уже садилось, и его косые лучи окрашивали склоны холмов в золотисто-зеленый и серый цвета. В воздухе царила тишина, и не было слышно ни звука. Большая серая птица кружила в небе. Мы с ней были единственными живыми существами между бесконечным небесным сводом и расстилавшимися у моих ног пустошами. Мальчика нигде не было видно, но внизу, в расщелинах скал, виднелся ряд каменных хижин. Над одной было подобие крыши, так что в ней, видимо, можно было укрываться от дождя. Когда я увидал ее, сердце мое забилось от радости. Это должно быть и есть нора, в которой укрывается незнакомец. Теперь он от меня не уйдет. Я стал осторожно подкрадываться к хижине. С первого же взгляда я понял, что в ней кто-то живет. К отверстию, игравшему роль двери, была протоптана тропинка. Я взял в руки револьвер и, быстро приблизившись к двери, заглянул в хижину. Она была пуста. Но обстановка сразу указала мне, что я попал куда следует. Несколько одеял и непромокаемое пальто лежали на камне. В очаге тлел огонь. На решетке около него стояла кухонная посуда и ведро, наполовину наполненное водой. Несколько пустых жестянок от консервов доказывали, что незнакомец живет здесь не первый день. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я увидел в углу сковороду и бутылку виски. Посреди хижины лежал плоский камень, игравший роль стола, а на нем тот самый узелок, который нес мальчик. В узелке я нашел хлеб, копченый говяжий язык и банку персиковых консервов. Рассмотрев все это, я положил узелок на место и вдруг увидел лист бумаги. Я взял его в руки и прочел следующее. «Доктор Ватсон уехал в Кумби». «Стало быть, этот странный человек следит не за сэром Генри, а за мной. И он не делал этого сам, а поручил это своему агенту, мальчику. Это его доклад. Может статься, каждый мой шаг отслеживался таким образом. Вот эта невидимая сила, которая держит нас так незаметно в своей власти». Я стал осматривать хижину, но не мог найти ничего такого, что обнаружило бы характер и привычки ее обитателей. Для меня было ясно одно. Этот человек ведет спартанский образ жизни. Видно, он преследует серьезную цель, если решился жить в такой ужасной обстановке. Кто же он такой? Наш враг или наш ангел-хранитель? Солнце садилось все ниже. И запад сверкал пурпуром и золотом. Отсветы заката отражались красными пятнами в разливах Кримпинской трясины. Вдали виднелись башни Баскервильского замка. За горой можно было различить дом Степлтона. В вечернем воздухе все очертания приобретали мягкий, мирный характер. Лежащий передо мной пейзаж внес бы в мою душу умиротворение, если бы сердце не трепетало от страшной неизвестности, которую таила в себе неминуемая встреча. Наконец, я услышал приближающиеся шаги. Я забился в угол и сжал в руке револьвер. Шум шагов затих. Незнакомец остановился. Затем шаги возобновились, и на пол хижины легла тень незнакомца. «Ныне... прелестный вечер, дорогой Ватсон. Мне кажется, мы будем лучше чувствовать себя на свежем воздухе, чем в этой конуре».